Медитация смеха. Мы настолько привязаны к нашим страданиям, что ваш смех обычно только разрядка напряжения. Лишь редко, очень редко случается смех без причин. Мы не можем смеяться, не можем быть счастливыми. Даже в вашем смехе есть боль. Но смех так прекрасен. Это такое глубокое очищение. Оша изобрел технику смеха. Если вы занимаетесь ею каждое утро после пробуждения, она изменит всю природу вашего дня. Если вы просыпаетесь смеясь, вы вскоре почувствуете, как абсурдна жизнь. Ничто не серьезно. Можно смеяться даже над собой. Проснувшись утром, не открывая глаз, потянитесь, как кот. Расправьте каждую часть вашего тела. Наслаждайтесь, потягивая тело. Наслаждайтесь чувством, что ваше тело просыпается, оживает. После 3-4 минут подтягивания, все еще с закрытыми глазами, смейтесь. Просто смейтесь 5 минут. Сначала это будете делать вы, но вскоре сами звуки ваших попыток смеяться рассмешат вас по-настоящему. Затеряйтесь в смехе. Может быть, пройдет несколько дней, пока вы сможете выполнять эту технику. Мы не привыкли к смеху. Мы забыли, как смеяться. Но вскоре он станет спонтанным. И тогда наслаждайтесь каждое утро. Поскольку Оша все время изобретает новые техники и пересматривает старые, невозможно сделать это описание соответствующим сегодняшнему положению дел. Он может одному человеку сказать, чтобы тот сосал соску пустышку по 10 часов в день, другому строить рожи перед зеркалом по часу в день, третьему убивать подушку. Одному он может велеть смеяться час, другому плакать всю ночь. Он говорит: «Я крою штаны, я не прошу вас отрубать свои ноги». Но учитель — это больше, чем его техника. Учитель создает ситуации, которых вы, представленные самому себе, могли бы избежать. Именно те ситуации, благодаря которым вы растете. Все, что он делает, — это техника, способ.